Наруто вздрогнул, заметив улыбку Фудзина. Он ничуть не сомневался в словах Фудзина. Хотя он знал, что Фудзин не причинит ему прямого вреда, он понимал, то, что его ждало, будет тренировкой куда более адской, чем все, что он вынес до сих пор. Когда Наруто обдумывал, что его тревожит и как это выразить, его энергия необычно угасла, и он опустился на стол. После минуты молчания он наконец произнес низким голосом. «Просто, я не понимаю, знаешь, Сакура-тян, после всего, через что мы прошли, после всех этих усилий, чтобы вернуть бабулю Цунаде в деревню, она просто проигнорировала меня. Я имею в виду, я бился изо всех сил и отдал всего себя. И к кому она бежит в первую очередь? К Саске. Она обнимает его, плачет над ним, будто только он один имеет значение». Наруто рассеянно уставился на стол, продолжая. «Я знаю, она не видит меня таким. Я всегда это знал. Но, я думал, что после всего этого я хотя бы что-то получу. Спасибо, может быть, или хотя бы улыбку. Но ничего, ни слова, ни единого взгляда. Будто меня там и не было. А Ямы прервала работу, бросив взгляд на отца, который молча продолжал вытирать миску. Оба явно слушали, но предпочитали молчать. Фудзин тоже ничего не сказал, продолжая прихлебывать лапшу. Наруто снова вздохнул и откинулся назад. «Да ладно, я ведь не Саске помогал только для того, чтобы меня заметили. Но, было бы приятно почувствовать, что я хоть немного имел значение». Аяме улыбнулась и сказала. «Конечно, ты имеешь значение, Наруто. Просто ее мысли были заняты Саске, потому что он так долго болел. Уверена, ты тоже почувствовал облегчение, когда увидел, что он встал, верно?» Наруто ответил еще одним долгим вздохом. «Да, но все равно». Он повернул глаза к Фудзину, у которого, казалось, всегда находилось хорошее решение, и подумал. «Может, Фудзин даст мне какие-нибудь советы, как сблизиться с Сакурой и заставить ее забыть о Саске?» «Хаем, возможно. Кажется, он знает все. Надо было спросить его раньше». Ожидания поднялись в сердце Наруто, пока он с предвкушением ждал ответа Фудзина. К его удивлению, Фудзин спросил. «Ты поел, верно?» Наруто кивнул, когда Фудзин снова спросил. «Хорошо, сколько тебе лет?» Наруто ответил с растерянным видом. 12. Фудзин в третий раз спросил. «Ты помнишь, что сказали Итачи и его напарник?» Выражение лица Наруто помрачнело, когда он вспомнил их угрозу. Он нехотя кивнул. Фудзин подытожил. «Итак, если я правильно понял, тебя, 12-летнего мальчишку, преследуют два ужасающих человека из опасной организации, а ты больше беспокоишься о том, чтобы тебя приняла девушка, которая отвергала тебя миллион раз». Наруто мог только тихо прошептать. «Эй, не миллион же!» Фудзин вздохнул и пробормотал. «Похоже, тренировки Джирайи были слишком расслабленными. У тебя слишком много времени, чтобы тратить его на такую пустяковую деятельность вместо тренировок». Рука внезапно схватила Наруто за затылок. Лицо Наруто мгновенно потемнело, по нему пополз болезненный лиловый оттенок, словно вся кровь отхлынула. Фудзин строго сказал. «Сообщи Саике и остальным, что перерыв окончен и пора возвращаться к тренировкам. Скоро я лично проконтролирую ваши тренировки». «НН нет, только не снова», — закричал Наруто, когда Фудзин отправил его в полет одним щелчком запястья. Несколько человек подняли головы, чтобы увидеть Наруто, снова летящего и кричащего. Он пролетел весь путь от закусочной Ичираку до кварталов и приземлился прямо перед небольшой группой Саики. Юджи посмотрел на Наруто и вздохнул. «Снова? Что ты натворил на этот раз, чтобы сенсей отправил тебя в полет?» Саика спросила. «Что еще важнее, почему он отправил тебя к нам?» Наруто поднялся и отряхнулся, говоря. «Он сказал, что перерыв окончен и пора возвращаться к тренировкам. Он лично займется вашими тренира. Почему вы так на меня смотрите?» Все пятеро учеников Фудзина уставились на Наруто. Хикари спросила. «Что значит, перерыв окончен? Мы вернулись домой меньше часа назад. Ученики Фудзина были частью его армии. Они активно сражались в стране Риса. Хотя особого боя не было, бунт Джира заставлял их участвовать во всех боевых учениях. Он даже брал их на миссии по уничтожению бандитов в окрестностях расположения армии. Не говоря уже о том, что они только что провели пару дней, бегая от столицы огня до страны ветра и обратно в Коноху, почти без отдыха. Они надеялись наконец-то выспаться в своих уютных кроватях, когда Наруто свалился прямо перед ними и передал сообщение Фудзина. Наруто удивленно спросил, куда вы, ребята, ходили? Дети обменялись новостями, рассказывая друг другу о своих подвигах. Когда Наруто сообщил им, что сказал Фудзин, все пятеро поникли и нехотя последовали за Наруто на тренировочные полигоны. Как бы сильно они не хотели нормально выспаться, никто из них не осмеливался ослушаться указаний Фудзина. По их опыту, лучше было просто подчиниться, чем терпеть то, что ждало бы дальше. В одном из углов отдела пыток и допросов другая группа заключенных молча сидела перед комнатой. Всем своим видом они кричали о том, как сильно напуганы. К этому моменту весь отдел уже знал, что в той комнате происходит что-то ужасное. Заключенные уже собирались смириться со своей участью, когда внезапно услышали шаги. Они синхронно повернули головы, и их страх еще больше усилился. Они подумали, разве одного монстра было недостаточно, почему он здесь? Два охранника почтительно произнесли: «Советник Фудзин». Фудзин кивнул и спросил: «Госпожа Цунади внутри?» Один из охранников ответил: «Да, она внутри, и ее нельзя беспокоить, пока она сама не выйдет. Однако это не должно занять слишком много времени». Фудзин закатил глаза и пробормотал: «Это должно занять много времени, если она хочет добиться успеха. Не волнуйтесь, я подожду здесь. А пока, почему бы вам не представить мне этих молодцев?» Дрожь пробежала по спинам заключенных, когда они увидели невинную улыбку Фудзина. В отличие от Наруто, который просто опасался интенсивной тренировки, заключенные понимали, что им придется выдержать самую жестокую пытку, соразмерную тяжести их преступления. Пока охранники перечисляли их преступления одно за другим, некоторые хотели молить о прощении, некоторые – извергнуть проклятие, а некоторые – рыдать от горя. К сожалению, они знали, что это бесполезно. Что бы они ни делали, ниндзя Конохи, казалось, наслаждались их страданиями. Им казалось, что Коноха хочет видеть их сломленными еще до начала пыток. Фудзина их истории не особо волновали. Его мысли были заняты другим, и он думал, не думал, что Цунади будет так сильно мучиться с исцелением душ. Интересно, это просто отсутствие практики или безумная природа травм Хирузина? В любом случае, это хорошая возможность. Хотя я и изучил дзюцу преобразования духа, мои знания о душах не очень глубоки. С ее помощью я наконец смогу восполнить пробелы в своем понимании. Это также хорошая возможность наладить с ней хорошие отношения, похожие на те, что у меня были с Хирузином. Хотя мне больше не нужна печать Гейкуго, есть еще многое, в чем мне могла бы понадобиться ее помощь. Внезапно дверь открылась, и вышла Цунади. Она собиралась вызвать следующего испытуемого, когда ее взгляд упал на Фудзина, который непринужденно стоял рядом с перепуганными заключенными. Она улыбнулась и сказала: «Шикаку сказал, что ты навестишь меня здесь». Фудзин улыбнулся и поприветствовал: «Госпожа Цунади, наконец-то я рад видеть вас лично». Цунади усмехнулась и спросила: «О, так ты видел меня и как-то иначе?» Фудзин усмехнулся и сказал: «Да нет, разумеется, если не считать записи о вас в книге Бинго. Я просто слышал о вас много историй». Он внезапно положил руку на плечо ничего не подозревающего заключенного и сказал: «Только что он много чего о вас говорил». Заключенный тут же в ужасе выпалил: «Чушь, я не сказал ни слова». Цунади многозначительно посмотрела на этого заключенного и сказала: «Почему бы вам не пройти внутрь? Мы выясним, что вы говорили, а что нет. Фудзин, присоединяйтесь к нам». Как бы сильно он ни кричал, остальные заключенные видели, как его волокли в ад два демона. И хотя врата ада захлопнулись, они все еще слышали его ужасающие крики. Когда заключенного уложили на кровати и его движения сковали дополнительными печатями, Цунади сказала: «Шикаку сказал, что у тебя есть некоторые знания о душах. Что тебе известно?» Фудзин ответил: «Сложно сказать, так как мне особо ни с чем сравнивать. Третий Хокаге был единственным, кого я знал и кто разбирался в этом, но сравнивать с ним не совсем честно». Цунади согласилась без всяких колебаний. Она верила, что ее знание в этой области превосходит знания Хирузина, однако она не могла привести душу в такое состояние, как у него, не убив при этом заключенного. Фудзин добавил: «Кроме того, в моем понимании есть пробелы, так что я не смогу вам сильно помочь в этом отношении, хотя я не думаю, что вам это нужно. Шикаку-сан сказал, что вы испытывали трудности с тем, чтобы повредить душу до такой же степени, как дедушка. Поскольку я изучил дзюцу преобразования души, я, возможно, лучше вас подхожу для ее рассечения». Глаза Фудзина были сосредоточены на заключенном, поэтому он не заметил, как расширились зрачки Цунади. Она с недоверием подумала: он выучил дзюцу дана, ПС, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix, без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Благодарю Маркуса, Авава, Тимати МССЦ, Лотоса, Джерри, Самуэля, Зара, Исмаэля, Линк, Джейкоба, Кайта, Скара, МП, Бронсона и Анибуллит за поддержку на Patreon. 832. Глава 826. Наставление Цунади. 832. Глава 826. Наставление Цунади. ПА. Привет всем. Прошу прощения за мое отсутствие. Воскресенье выдалось насыщенным, и у меня почти не оставалось времени писать. Я думал наверстать упущенное в понедельник, но, к сожалению, начало недели оказалось безумно загруженным. Вчера я вообще не успел написать, и только сегодня к вечеру смог уделить этому время. В любом случае, у меня все хорошо, просто немного устал. Кхе, к сожалению, иссякнуться пока не удалось. Хорошая новость в том, что остаток недели не должен быть таким сумбурным. Так что, надеюсь, я смогу спокойно писать без дальнейших незапланированных перерывов. Он изучил дзюцу дана, шок и недоверие отразились на лице Цунади, когда она повернула голову к Фудзину. Она быстро скрыла свои эмоции и восстановила самообладание. К счастью, Фудзин смотрел на пленника, а не на нее. Она подумала: я никогда такого не ожидала. Разве он не специализируется на высвобождении ветра? Как он умудрился изучить фуиндзюцу, медицинское ниндзюцу и техники, основанные на душе, одновременно? И почему мне никто об этом не сообщил? Эмоции Цунади были сложными. Недавно она встретила Наруто, мальчика с той же мечтой, что и у Данас Наваки, а теперь повстречала еще одного талантливого юношу, который овладел дзюцу дана. Прошло больше 10 лет с тех пор, как она вернулась в деревню. Хотя многие старые лица остались, большинство она видела впервые. И все же смутное чувство знакомости сохранялось благодаря совпадениям, которых она никогда не ожидала. Она пробормотала: я не ожидала, что ты овладел техникой трансформации духа. Шикаку и Джирай об этом не упоминали. Фудзин ответил: хаем, я еще не использовал ее открыто. Так что очень немногие знают об этом, и это одна из моих скрытых карт. Это мощная техника. Жаль только, что у нее такая ужасающая слабость. Фудзин вздохнул. Несколько неприятных и приятных воспоминаний всплыли в сознании Цунади, когда она услышала его слова. Фудзин продолжал смотреть на пленника, чтобы не создавать неловкости для Цунади, думая при этом: жаль, что мне не положено знать многие вещи, включая ее отношения с Даном. Фудзин добавил: в любом случае, давайте продолжим. Хаем, что-то случилось, госпожа Цунади? Фудзин наконец повернул к ней голову и заметил ее сложное выражение лица. Цунади покачала головой и ответила: нет, я просто думаю, как лучше всего использовать эту технику. Ты видел, как Синси разрезал свою душу? Фудзин кивнул: да, это было лезвие, сделанное в основном из чакрынь. Однако он сделал это одним взмахом. Думаю, я недооценил сложность, судя по тому, как легко он это сделал. Цунади согласилась. Она сама недооценила сложность, услышав от Джирай, как это произошло. Однако сложность была умопомрачительной. Цунади сказала: сначала я объясню тебе подробнее о душах, чтобы у тебя было достаточно знаний. Пока Цунади обучала Фудзина, Наруто и остальные приступили к тренировкам. Не теряя времени, Наруто начал практиковать Расинган с помощью теневого клона. Излишне говорить, что у него получилось с первой же попытки. Его демонстрация привлекла внимание других детей. Такиши пробормотал: это сильно. Саяка согласилась: если это попадет по нам, мы не выживем. Юджи спросил: что это за техника? Наруто усмехнулся и ответил: это Расинган. Извращенец-мудрец научил меня этому. Хикари сказала: ты раньше не говорил, что он учил тебя такой технике. Наруто рассмеялся и сказал: я хотел вас всех удивить. Ну как, вам понравилось? Шама сказал: это мощно. То бедное дерево развалилось пополам. Наруто хихикнул. Саяка любопытно спросила: ну и как тренироваться под началом Саннина по сравнению с тренировками у Синсея? Остальные дети тут же заинтересовались, и Наруто пришлось призадуматься. Спустя полминуты он с улыбкой ответил: ну, это было совсем по-другому. Его тренировки были не такими интенсивными, как у старшего брата Фудзина, и не такими практичными. Он просто показывал мне кое-что, а остальное я должен был понять сам. Это было очень эффективно, и мне понравилось. Его выражение лица изменилось, когда он продолжил. Тем не менее, за все это время он научил меня лишь одной технике, в отличие от Фудзина, который учит нескольким вещам и заставляет нас тренироваться весь день. И Расинган я освоил только сейчас, после подсказки Фудзина использовать теневого клона. Так что я не могу сказать, что метод извращенца-мудреца лучше. Юджи добавил невозмутимым тоном. Не говоря уже о том, что тебя сюда забросили тренироваться с нами, потому что у тебя было слишком много свободного времени. Остальные ученики Фудзина хихикнули, пока Наруто был подавлен. Хотя он и не был на войне, как они, ему тоже было нелегко. Хоть Джирайя и не был строгим, Наруто все равно тренировался до изнеможения. И хотя у него были огромные запасы чакры и выносливость, он был не в настроении тренироваться после небольшого разбитого сердца. Тем не менее, Фудзин не проявил к нему милосердия. Маленькая группа немедленно приступила к тренировкам. И хотя ученикам Фудзина было любопытно узнать о методах Джирайи, они прекрасно понимали, что методы Фудзина тоже весьма хороши. Разрыв между ними и другими сиротами значительно увеличился за последний год. Они уже были достаточно сильны, чтобы считаться чунинами, даже не используя свой кеккигинкай. Если бы они применили свой кеккигинкай с элементом неожиданности, у них мог бы появиться шанс даже против джонинов, несмотря на то, что они слабее. Лекция Цунади продолжалась почти час, и знания Фудзина о душах значительно улучшились. Однако некоторые аспекты оставались трудными для понимания, и Фудзин не смог их постичь. Цунади сказала, понять столько с первой попытки, это очень хорошо. Твоя основа в понимании душ крепка благодаря изучению этой техники. Фудзин ответил, да, но я не смогу тебе сильно помочь, если не усвою эти концепции. Полагаю, мне просто нужна практическая тренировка. Цунади подняла бровь, когда Фудзин протянул руку к пленнику. Хотя его еще не пытали, горло его было сухим, и у него едва хватало сил кричать, потому что он непрерывно кричал просто от страха. Учитывая его положение, винить его было нельзя. Когда ладонь Фудзина легла ему на грудь, новая волна ужаса охватила пленника. Вместе с ней пришло чувство глубокой тревоги, будто его инстинкты требовали убежать подальше от этой ладони. К сожалению, он не мог даже пошевелиться. Хотя он не чувствовал боли, внезапно он ощутил пустоту, словно вся энергия вытягивалась из его тела. Его глаза расширились, когда он заметил, как белый воздух выходит из его тела, прежде чем глаза закрылись. Цунади воскликнула в удивлении. «Ты можешь извлекать души?» Над теперь уже безжизненным телом пленника в комнате парила его душа. Цунади знала, что это не было частью техники трансформации духа, так как Дан не мог этого. Фудзин ответил. «Изначально я не мог. Меня вдохновила печать бога смерти, хотя мой метод далек от того уровня. Он работает только на нейтрализованных противниках. Против ниндзя высокого уровня я не смогу сдвинуть их души даже на йоту, хотя причинить им вред все же возможно». Цунади кивнула. Она видела, что Фудзину пришлось приложить немало усилий для безопасного извлечения души пленника. Кроме того, пленник уже потерял всякую волю и едва имел энергию. Фудзин сказал, «В любом случае, мне стоит лучше учиться, непосредственно изучая эту душу». Цунади согласилась и снова начала обучать Фудзина. Непосредственно изучая душу пленника, Фудзину стало значительно легче понять концепции, которые он не мог усвоить ранее. Пока Цунади обучала, она отметила, «Теперь я понимаю, почему Синси так к нему расположен и возлагает на него такие большие надежды. У него такая же любознательность к обучению и способность к пониманию, как у Орочимару. Однако он обладает вежливостью Минато. При этом он также демонстрирует уникальное чувство отстраненности и безразличия, что отличает его от мягкой натуры Минато». Цунади видела, как небрежно Фудзин извлек душу пленника. Он не выказал ни малейших признаков колебания или дискомфорта. Это было не то, что мог бы сделать кто-то с мягкой натурой, как Наруто. Однако, зная, что Фудзин несколько лет служил в Анбу, и зная, скольких он убил прямо или косвенно за последний месяц, Цунади не слишком удивилась. Особенно, если учесть, что их целью было исцеление Хирузина, что было гораздо важнее, чем жизни нескольких приговоренных к смерти заключенных. После того, как Фудзин усвоил все детали, он пробормотал. «Это странно». Цунади посмотрела на него, пока Фудзин внимательно анализировал действия Хирузина на основе только что полученных знаний. Похоже, несколько частей души можно разрезать, не разрушая ее, если это сделано идеально. Даже ядро можно разрезать, если сохранить некоторые его части. Так почему же Хирузин ждал, пока такая большая часть его души будет поглощена, прежде чем разрезать себя? Стой! Фудзин вдруг осознал. Он ждал так долго, прежде чем разрезать свою душу, чтобы руки Орочимару могли быть сначала запечатаны, иначе он мог бы значительно уменьшить вред своей душе. Цунади сказала: «Да», Джирая придерживался того же мнения. Улучшенная техника Дотенси Орочимару была слишком большой угрозой, чтобы позволить ему уйти невредимым. Он мог бы просто продолжать атаковать, и в конце концов деревня пала бы. К сожалению, даже после такой жертвы его угроза все еще существует. Фудзин кивнул. В то время как Хирузин и Цунади знали Орочимару ближе, Фудзин был единственным, кто по-настоящему понимал, как трудно убить Орочимару окончательно. Хотя победить Орочимару для него больше не было проблемой, его было сложнее убить, чем даже Обито. Фудзин спросил: «Значит, если бы бог смерти промедлил еще секунду с запечатыванием рук Орочимару, это означало бы, что он упустил бы эту возможность?» Цунади ответила: «Я не уверена до конца. Мое понимание души тоже неполно. Ни один ниндзя не постиг всех ее тайн. Возможно, у Синсия был способ выжить даже с более слабой душой. Мы сможем спросить об этом, когда он начнется. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon вы можете читать до 50 глав вперед. Благодарю Кори, Дэвида Аюба, Араачина, Богдана, Кингали, Майкла, Никхила, Сейфера, ДЖД, Лани, Лаки, Сукхмана, Маркоса, Музику, Мата и Михала за поддержку на Patreon. 833. Глава 827. Недовольство старейшин. Фуджин не слишком удивился ответу Цунади. Душа была чрезвычайно загадочной. Фуджин был уже поражен тем, что Цунади знала, какие части души отвечают за поддержание сознания. В некоторой степени Коноха уже изучила основные особенности души, что объясняло, как Хирузину удалось остаться в живых. Однако многого о душе они еще не знали. Например, душа была способна к реинкарнации. Хагорома продемонстрировал невероятное понимание в этом аспекте, будь то способ, которым его сыновья перерождались через поколения, или то, как девятихвостые звери могли возрождаться спустя годы после гибели. Фуджин надеялся, что сможет выманить такие же знания у него, как он выманивал их у Цунади, хотя не имел ни малейшего представления, как найти Хагорома, помимо воскрешения Кагуи, не говоря уже о том, как убедить его направлять себя. Тем не менее, Фуджин полагал, что даже знания Хагорома не были полными. По мере того, как он глубже проникал в суть душ, у Фуджина возникло смутное предчувствие, что его понимание и мастерство в работе с душами сыграют решающую роль в какой-то момент в будущем. Цунади взглянула на душу и сказала: «Поскольку ты извлек душу, разрезать ее будет намного проще. К сожалению, мы слишком долго держали его душу вне тела. Он не очнется, даже если мы вернем ее обратно. Мы можем только попрактиковаться в разрезании на этой, прежде чем приступить к следующему пленнику». Фуджин согласился. За дверями комнаты два охранника и пленники недоумевали. Раньше Цунади брала нового пленника каждые несколько минут. Однако Фуджин и Цунади находились внутри комнаты уже несколько часов. Пленники вспомнили слова Фуджина, и надежда снова разгорелась в их сердцах. Они молились: «Пожалуйста, пусть они получат от него то, что хотят, а мне дадут спокойно умереть. Я не хочу, чтобы меня пытали так бесчеловечно». К несчастью, их молитвы не были услышаны. Дверь вновь открылась, и еще одного пленника втащили внутрь. «Эх, у нынешней молодежи нет никакого уважения к старикам. Мы только вернулись из столицы огня, а нас заставили работать весь день», — устало вздохнул Хамура. «Они вернулись прошлой ночью, завершив переговоры. Однако оставалось еще много работы, чтобы обеспечить надлежащее выполнение условий соглашения. Поскольку оба старейшины возглавляли переговорную команду, Шикаку свалил большую часть этой работы на них. Он лишь присматривал за сделкой Фуджина. Это не шутки. Я не против работы, но они относятся к нам свысока. Сколько бы мы ни спрашивали Шикаку о смерти третьего Кадзекаге, он всегда меняет тему. У него нет никакого намерения передавать нам информацию», — серьезно сказала Кахару. «Они могли бы проигнорировать это, Если бы только Фуджин вел себя агрессивно, с их точки зрения, он был еще слишком молод и не понимал, как работает политика. Кроме того, Фуджин не был активен в политике, за исключением некоторых инцидентов, несмотря на то, что являлся членом совета. Так что он не вредил их интересам, в отличие от того, что произошло с Данзо. Однако Шикаку не был новичком. Если бы он сохранил такое отношение, остальные главы кланов уловили бы намек и вскоре стали бы обращаться с ними так же. Оба понимали, что потеряют свои позиции в кратчайшие сроки, если это продолжится. Даже если бы им как-то удалось удержаться, их власть и влияние были бы сильно ограничены, подобно тому, что произошло с Данзо. Никто из них не хотел видеть, как их влияние ослабевает. Хамура пробормотал. Едва прошел месяц с тех пор, как Хирузин был ранен. Я и подумать не мог, что следующее поколение так быстро сочтет нас бельмом на глазу. Кахару согласилась. Шикаку не стал бы так поступать, если бы Хирузин все еще был у руля. Хотя они и понимали, что он был главной причиной, по которой они обладали такой властью и влиянием в деревне, несмотря на то, что давно вышли на пенсию, они были потрясены, осознав, насколько значительным фактором был Хирузин. Внезапно оба повернули головы, когда дверь открылась, и вошел старик, опираясь на трость. Хотя он выглядел немощным, ни один из них не считал его слабым или беспомощным. Данзо взглянул на выражение лиц своих бывших товарищей по команде и спокойно сказал: «Ты выглядишь неважно». Хамура огрызнулся: «Не у всех есть роскошь прятаться под землей, даже когда деревня подвергается нападению». Кахару добавила: «Удивлена, что ты покинул свое убежище, Данзо». Данзо сел, отвечая: «Мы победили, не так ли? И все же, я удивлен, что никто не указал на меня пальцем». Кахару ответила: «Они просто рады, что ты не вмешиваешься. Главы кланов не настолько глупы, чтобы дать тебе еще одну возможность, особенно когда Хирузин ранен и следующий Хокаге еще не вступил в должность. Даже Фуджин не упомянул тебя или твое отсутствие. Хотя Коноха одержала сокрушительную победу над Цунагакури и Атагакури, это не было легкой прогулкой. Коноха задействовала почти всю имеющуюся рабочую силу. Кланы Янбу были полностью мобилизованы. Даже гражданские ниндзя были мобилизованы, как только началась битва. Отсутствовали только двое. Цунаде, которой не было в деревне и которая, как считалось, страдала гемофобией, и Данзо. Таким образом, это была хорошая возможность указать на Данзо пальцем и поставить под сомнение его преданность. Главы кланов, которые в прошлом пострадали от Данзо, могли бы использовать это, чтобы атаковать его еще сильнее. И все же, ни один этого не сделал. Причина была довольно проста. В отличие от Фуджина, который раз за разом выходил победителем, сцепляясь с Данзо, главы кланов сильно пострадали. Они знали, насколько он коварен и хитер. Как бы они ни атаковали его, они знали, что у Данзо найдется ответ на каждый вопрос. На самом деле, он мог бы даже использовать этот аргумент, чтобы совершить политическое возвращение. Даже если бы они смогли выиграть споры и еще сильнее навредить репутации Данзо, это не привело бы к большим изменениям. У Данзо больше не было большого влияния. Та небольшая власть, которую он сохранил, никак не влияла на них. Следовательно, они просто проигнорировали его отсутствие. Вместо того, чтобы дать ему возможность сейчас, они решили приберечь этот вопрос до того момента, когда он активно попытается вернуться, блокируя его попытки. Данзо также осознал это и понял, что не появиться во время нападения было ошибкой. К несчастью, это уже произошло. Он сказал: «Ничего, я разберусь с этим, когда придет время. Почему вы двое так обеспокоены?» Поскольку никто его не трогал, Данзо остался вне игры. Хотя он знал общую информацию, он был в неведении относительно более глубоких деталей, таких как то, что было решено в соглашении между Коноха и Цунагакури. Поскольку эти знания еще не были публичными, его подчиненные не могли их получить. Он планировал проявить терпение, но почувствовал необъяснимое беспокойство и в результате обратился к своим бывшим товарищам по команде. Ни у кого из них не было причин что-либо скрывать от него, и они сообщили ему о недавних событиях. «Еще одна неудача», — пробормотал Фуджин, когда душа вновь рассыпалась в прах. Однако в его глазах не было и намека на уныние. Цунаде устало сказала: «Да, но мы сумели достичь этой стадии трижды подряд. Еще один шаг, и душа уменьшится до того же состояния, что и у учителя, и я, наконец, смогу начать исцелять ее». Фуджин согласился. В углу комнаты лежало большое количество свитков, в каждом из которых находилось мертвое тело пленника. За последние несколько часов Цунади добилась быстрого прогресса благодаря помощи Фуджина. Им удалось уменьшить душу до 33% от ее первоначального размера, сохраняя при этом ее стабильность, и они были всего в одном шаге от цели. Фуджин собирался привести еще одного пленника, когда Цунади вдруг сказала: «Подожди, давай сделаем перерыв. Будет легче, когда мы расслабимся». Фуджин не отверг ее предложение. Хотя он мог бы продолжить, им приходилось полностью сосредоточиться на разделении душ, чтобы не совершить ошибку. Работать с несколькими душами было нормально, но эти двое поработали с таким количеством душ, что Шикаку и Ибики начали беспокоиться. Они даже присылали недавно пойманных бандитов, которым обычно не выносили смертный приговор. Поэтому Фуджин и Цунади чувствовали себя умственно утомленными. Цунади села в кресло и спросила: «Так почему кто-то настолько хорош в бою, как ты, заинтересовался медицинским ниндзюцу и техниками на основе душ?» За последние несколько часов Цунади была полностью впечатлена преданностью Фуджина, его способностями и жаждой знаний. Хотя она и слышала о нем от Джираи, Шикаку и Исаму, ей казалось, что они преувеличивают, учитывая, как многого он добился в столь юном возрасте. По ее опыту, было крайне редко, чтобы кто-то, настолько искусный в бою, проявлял интерес к таким скучным вещам. Даже если бы проявил, это обычно происходило бы позже в их жизни. На то было две причины. Помимо скучности, такие области, как медицинское ниндзюцу и фуиндзюцу, требовали много времени для освоения. В молодом возрасте талантливые ниндзя предпочли бы потратить свое время на увеличение силы, а не на изучение этих областей. Они сосредоточились бы на них только после того, как достигли бы серьезного узкого места и поняли, что их сила больше не будет стремительно расти, независимо от того, сколько бы они ни тренировались. Однако ход мыслей Фуджина сильно отличался от хода мыслей Цунади. С озадаченным выражением лица он спросил: «Что ты имеешь в виду?» «ПП, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потел Сервиш 8 Эксби. До 50 глав вперед можно прочитать на Patreon. Спасибо Г21, Пабло, Хилиас, Ере, Наш, Хукх за поддержку на Patreon. 834. Глава 828. Проверка друг друга. Фуджин с озадаченным видом спросил: «Что вы имеете в виду?» Цунади объяснила: «Освоение этих вещей требует уйму времени. Техника превращения духа – это всего лишь одна техника, так что это еще можно понять. Однако медицинское ниндзюцу – очень глубокая область. Чтобы стать достойным медицинским ниндзя, нужно посвятить этому много времени. То же самое и с фуиндзюцу. Зачем ты отнял время, которое мог бы использовать для дальнейшего совершенствования своего высвобождения ветра или других боевых ниндзюцу?» Фуджин подумал: «Ах, вот о чем она говорила. Понятно. Сомневаюсь, что кто-то еще изучал фуиндзюцу и медицинское ниндзюцу так, как я». Фуджин вспомнил те дни, когда ему казалось, что в сутках должно быть 72 часа. Он годами интенсивно использовал теневых клонов для изучения фуиндзюцу. Что касается медицинского ниндзюцу, то он добился того, что почти каждый старший медицинский ниндзя, работавший в больнице Конохи, посвятил ему несколько недель своего времени, чтобы направлять его. Это было настолько беспрецедентно, что даже Хирузин забеспокоился. Цунади, только что вернувшаяся в Конаху, очевидно, не знала такой информации. Фуджин улыбнулся и тоже присел. Он сказал: «Я никогда не смотрел на это с такой стороны. Фуиндзюцу всегда казалось мне интересным. Я читал и практиковался, когда у меня не хватало чакры после тренировок. Это не отнимало мое тренировочное время, за исключением нескольких случаев. Что касается медицинского ниндзюцу, то однажды моя команда попала в ловушку, и нас едва не уничтожили. Только мне удалось сбежать, неся на себе раненого лидера команды. Мне потребовалось несколько часов, чтобы доставить его в страну огня и найти патрульный лагерь, где ему могли оказать должную помощь. Это побудило меня изучить несколько базовых лечебных техник, таких как техника мистической ладони. Помимо оказания немедленной помощи любому раненому товарищу по команде, эта техника также обладает огромным потенциалом, способным переломить ход битвы. Уверен, никто лучше вас не знает, какое огромное преимущество вы получите в бою, если сможете исцелять себя, «Пока ваш враг не может», — Цунади кивнула. «Это могло превратить затяжную битву в легкую победу, если у ниндзя оставалось достаточно чакры», — Фуджин продолжил. «Тем не менее, вы правы, я не концентрировался на других аспектах медицинского ниндзюцу тогда, хотя учитель Иши постоянно настаивал из-за ограниченного времени. Я принял его предложение только после того, как достиг потолка в высвобождении ветра». Глаза Цунади дернулись. Она подумала: «Значит, вместо того, чтобы отдыхать после истощения чакры на тренировках ниндзюцу, он изучал фуиндзюцу, пока его тело восстанавливало чакру для продолжения тренировок, и он достиг потолка в высвобождении ветра в раннем подростковом возрасте? Он что, ничего не делал, кроме тренировок?» Цунади почувствовала, что получила небольшое представление о причине феноменальных способностей Фуджина. Она подумала: «Полагаю, он также злоупотреблял техникой множества теневых клонов, чтобы учиться быстрее. Только это может объяснить его мастерство во стольких трудоемких областях. Неудивительно, что Синси так высоко ценил его. За эти годы я видела нескольких гениев, но он, пожалуй, самый трудолюбивый из них всех. Даже Орочимару, несмотря на его одержимость ниндзюцу, не был так способен в таком юном возрасте. И, видя, насколько он предан делу сегодня, он все еще не прекратил тренироваться». На ее лице появилась улыбка, когда она задалась вопросом, как долго он сможет так продолжать. В то время как у детей был более сильный стимул к тренировкам, их мотивация со временем угасала по мере взросления из-за повторяющегося характера и убывающей отдачи. Как только они получали обязанности, время, которое они могли посвятить тренировкам, также резко сокращалось. Сама Цунади едва тренировалась в последние пару десятилетий. То же самое касалось большинства ниндзя ранга С. Такие случаи, как Гай и Орочимару, которые постоянно тренировались или экспериментировали для укрепления себя, были очень редки. Фуджин продолжил: «И потом, я никогда не считал фуиндзюцу и медицинское ниндзюцу небоевыми способностями. Обе они более чем пригодны в бою и отлично дополняют мои навыки. Не говоря уже о том, что преимущества на этом не заканчиваются». Его ответ вновь заинтриговал ее. Она спросила: «Какие еще преимущества?» Фуджин ответил: «Когда я был молод и слаб, я слышал истории и слухи о том, насколько сильны были лучшие ниндзя. Тогда казалось невозможным когда-либо достичь такого уровня. Я даже представить не мог, как некоторые из этих вещей были возможны для обычного человеческого тела. Однако, по мере того, как я тренировался, мое тело каким-то образом медленно укреплялось до уровня, на котором я мог соперничать с такими ниндзя. Поскольку изменения были постепенными, я не замечал их, пока не достиг этого этапа, и не понимал, как мое тело прошло через такие трансформации. Хотя с тех пор, как я достиг этого уровня, прошло уже некоторое время, иногда я все еще поражаюсь тому, насколько улучшилось мое тело. Естественно, испытывать любопытство по этому поводу. Если я буду изучать и лучше понимать свое тело, возможно, я смогу найти способы продолжать укреплять себя. Что может быть лучшим способом для этого, кроме медицинского ниндзюцу?» Фуджин взглянул на Цунади, изучая ее тело. За всю свою жизнь Цунади не раз становилась объектом такого рода наблюдений, причем один из ее товарищей по команде был главным виновником. Однако это был первый раз, когда она не чувствовала похоти или какого-либо навязчивого намерения за этим взглядом. Фуджин добавил: «Прошу прощения, если я невежлив. Несмотря на ваш возраст, вы выглядите лет на 20 с небольшим. Ничто из того, что я вижу, не говорит об обратном, что довольно примечательно, учитывая мои сенсорные способности. Я чувствую, что это как-то связано со знаком на вашем лбу. Я ощущаю, что фуиндзюцу каким-то образом причастна к этому. Однако это должна быть лишь часть техники. Основная причина кроется в вашем мастерстве медицинского ниндзюцу, верно?» Цунади скрестила руки и, опершись подбородком о ладонь, наблюдала за Фуджином. Она ответила: «Я сбита с толку. Должна ли я чувствовать себя оскорбленной тем, что вы назвали меня старой, польщенной тем, что вы сказали, что я выгляжу молодо, или нарушенной в своих правах из-за того, что вы так на меня смотрели?» Хотя ее тон был шутливым, взгляд – нет. Впервые с момента их знакомства Цунади демонстрировала свое превосходство и то, что скоро станет Хокаге. Будь это кто-то другой, он бы нервничал. Однако Фуджин усмехнулся и ответил: «Интересный вопрос. Мне вот интересно, что вы выберете?» Цунади подняла бровь и спросила: «Вы меня проверяете?» Фуджин в ответ спросил: «Вы хотите заявить, что сами не делали того же?» Цунади ответила: «Это другое. Я ваш старший наставник и скоро стану новым Хокаге. Конечно, я хочу знать, что представляет собой следующее поколение». Фуджин кивнул: «Понимаю. Однако мне выпала удача, или неудача, познакомиться с вашими двумя товарищами по команде раньше вас. Уверен, вы поймете мои опасения». Цунади сразу же лишилась дара речи. Излишне говорить, что она не была по-настоящему оскорблена и просто проверяла Фуджина, чтобы понять его характер. Однако она не ожидала, что Фуджин упомянет ее двух товарищей по команде. Один был откровенным извращенцем, шпионившим в банях и горячих источниках. Другой потерял рассудок, предал свою деревню, пытался убить своего сенсея и проводил странные эксперименты со своим телом. Неудивительно, что кто-то мог делать предположение о ней. Поскольку она не могла защитить своих товарищей по команде, она контратаковала. «Вы думаете, я похожа хоть на кого-то из моих товарищей по команде?» Фуджин улыбнулся и ответил: «К счастью, пока так не кажется. Разговор с вами до сих пор был довольно приятным». Цунади ухмыльнулась и сказала: «Я не знала, что у тебя такой красноречивый язык». Фуджин пожал плечами и ответил: «Теперь вы знаете, почему я просил прощения за любую невежливость». Цунади могла лишь усмехнуться в ответ. Пока Фуджин и Цунади продолжали разговор, трое старейшин сидели в тишине, обдумывая, как им следует действовать в будущем. Внезапно Данза спросил: «Вы сказали, что Фуджин сейчас работает с Цунади, верно?» Хамура кивнул. Данза спросил: «Вам двоим не кажется это странным?» Его вопрос удивил Хамуру и Кахару. Фуджин работал с Цунади, чтобы помочь исцелить Хирузина. Никто из них не видел в этом ничего странного. Кахару спросила: «Что вы имеете в виду?» Данза объяснил: «Он с самого начала был против нас троих, казалось бы, без всякой причины. И все же он сотрудничает с Цунади без какой-либо враждебности. Из того, что я слышал, он также легко сотрудничал с Джирой. Так что это не так наивно, как ненависть к старикам или людям во власти. Так почему же он всегда выступал против нас?» Его слова заставили Хамуру и Кахару задуматься. Через несколько мгновений Кахару пробормотала: «Вы правы, я тоже не раз задавалась вопросом, почему он так против нас. Однако я так и не смогла найти однозначного ответа. Хотя было несколько небольших конфликтных ситуаций, их было недостаточно, чтобы он так себя вел. Не говоря уже о том, что он действовал так еще до этих инцидентов». Хамура сказал: «Я всегда полагал, что это ты что-то сделал, чтобы его спровоцировать, Данза. Ты хочешь сказать, что никогда не делал ничего, чтобы настроить его против себя, кроме как расставлял шпионов вокруг его дома?» Примечание автора. Довольно много диалогов было в последних главах. Раньше это было одной из моих слабых сторон, и я все еще считаю, что есть много возможностей для улучшения, но дайте мне знать, если все в порядке. Обсуждение между старейшинами еще будет, но Фуджин и Цунади быстро перейдут к своей задаче. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Патилсервиш 8 XB. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Лурху, Лани, Ницк, Ере, Ицсе, Салиман, Блэд Принца и за поддержку на Патреоне. 835. Глава 829. Странности Фуджина. 835. Глава 829. Странности Фуджина. Хамура и Кахару уставились на своего бывшего товарища по команде. Хоть они всегда и поддерживали его, они прекрасно знали его натуру. Ни один из них не поверил бы ему, если бы он сказал, что никогда ничего не делал, чтобы настроить против себя Фуджина, учитывая послужной список Данза. Данза пробормотал: «Я бы не сказал, что совсем ничего не делал. Однако ничто из того, что я сделал, не должно было настроить его против меня до такой степени, не говоря уже о том, чтобы перенести эту вражду на вас двоих». Кахару прямо спросила: «Что ты сделал?» Данза ответил: «Когда он начал набирать популярность в Анбу, я поручил некоторым своим ниндзям приглядывать за ним. Однако из этого ничего не вышло. Он очень тщательно следил за тем, чтобы за ним нельзя было шпионить. Вы же знаете, сколько печатей на его доме и на тренировочной площадке напротив него». Хамура и Кахару кивнули. Каждый в Канахе, кто понимал и мог чувствовать или видеть печати, знал, каким чудовищем был дом Фуджина. Он был предметом многочисленных спекуляций, и Кахару даже однажды попыталась использовать это, чтобы подорвать репутацию Фуджина, но Хирузин так быстро пресек ее на корню, что Фуджин так об этом и не узнал. После этого никто из других ответственных лиц официально не поднимал этот вопрос. Даже если что-то подозрительное и происходило, они знали, что Хирузин дал на это добро, так что это их не касалось. Данзо продолжил. Помимо печатей, он был очень чувствителен к любым попыткам шпионажа. Поэтому мои шпионы были вынуждены отступить, ничего не найдя. Фуджин их не заметил. Хамура спросил, ты уверен, что их не заметили? Учитывая, как внезапно он раскрыл свою силу, он, должно быть, скрывал ее довольно долго. Данзо ответил, мои ниндзя узнали бы, если бы их заметили. Даже если предположить, что их не обнаружили, связать их со мной должно быть почти невозможно. Они никогда не действуют неосторожно. Хамура и Кахару не сомневались в способности ниндзя корня проводить тайные операции, но Фуджин слишком часто преподносил им сюрпризы. Кахару сказала, однако, если бы их заметили, это объяснило бы, почему он испытывал к тебе враждебность. Но, Данзо перебил ее и сказал, нет, это не так, я до сих пор отчетливо помню нашу первую встречу с ним. Хоть он и очень хорошо скрывал это, я чувствовал, что он был напряжен. Я тогда не очень хорошо понимал это, потому что у нас не должно было быть никакой истории. Оглядываясь назад, очевидно, что он был готов убить меня, если бы я сделал какое-либо подозрительное движение. Простая слежка не должна была вызвать такой враждебности. Это было почти так, словно у него со мной была глубокая вражда. Не говоря уже о том, что ничто из этого не должно было влиять на то, как он относится к вам двоим. Даже если вы оба защищали меня, это не должно было привести к тому, чтобы он относился к вам с враждебностью. Кахару кивнула. Хамура на мгновение задумался и сказал, он не то чтобы враждебен к нам, хотя это правда, что он, безусловно, не доверяет нам, он не предпринимал целенаправленных действий против нас. Любые наши столкновения были лишь расхождениями во мнениях по важным вопросам. В некотором роде это похоже на то, как у тебя и Хирузина часто были противоположные взгляды. В отличие от двух других, у Хамуры с Фуджином сложились довольно хорошие отношения, в основном во время их совместных дипломатических миссий. Данзо нахмурился, осознав, странно, его отношения со всеми четырьмя из нас разные. Он чрезвычайно близок с Хирузином, в то время как со мной находится в открытой конфронтации. Его отношения с Хамурой сердечные, тогда как с Кахару он склонен к противостоянию. Это просто совпадение или он намеренно так поступил? Была ли это попытка разделить нас? Предчувствие Данзо оказалось довольно близким к истине. Фуджин был близок с Хирузином, потому что ему нужна была его помощь, чтобы стать сильнее, в то время как он был враждебен к Данзо из-за угрозы, которую тот представлял. Что касается двух старейшин, ему было на них наплевать. В отличие от его проактивности с Хирузином и Данзо, он был более реактивным с Хамурой и Кахару. Поскольку они решили противостоять ему во время его противостояния с Данзо, Фуджин изначально планировал сломить их обоих. Однако Хирузин медленно, но верно передавал Фуджину обязанности. Фуджин понял, что ему нужен кто-то, на кого он мог бы свалить эти обязанности. Поскольку Хамура был более дружелюбным, а Кахару – более агрессивный, он поддерживал сердечные отношения с Хамурой, в то время как с Кахару он вступал в конфронтацию при каждой возможности. Таким образом, предчувствие Данзо о том, что Фуджин сделал это намеренно, оказалось верным. Однако у него не было особых намерений разделить их и настроить друг против друга. Фуджин прекрасно знал, что четверо старых ниндзя были слишком умны и хитры, чтобы не заметить подобных попыток. Хотя он в конечном итоге и вынудил Хирузина подавить Данзо, это произошло скорее из-за действий Данзо и разочарования Хирузина в них, чем из-за интриг Фуджина. Кахару сказала, даже если его отношения с тобой более сердечные, это все равно не отвечает на несколько наших вопросов. Раз ты явился сюда, я полагаю, ты уже обдумал ответ. Я права, Данзо. Данзо покачал головой и ответил, к сожалению, у меня нет ничего конкретного. Если с ним что-то не так, он очень хорошо это скрыл. Однако я заметил в нем нечто странное. Хамура и Кахару с любопытством слушали, как Данзо перечислял ряд действий Фуджина. Среди них были тщательность Фуджина, с которой он следил за тем, чтобы за ним не шпионили, тот факт, что он так долго скрывал свою силу, его скрытая битва с Кацухиро, два ниндзя корня, которые пропали без вести, преследуя его, внезапный интерес Фуджина к Наруто, а также другие действия, которые Данзо счел подозрительными. Поначалу Хамура и Кахару не придали этому большого значения, так как ни одно из этих действий не встревожило их. Однако по мере того, как Данзо продолжал говорить, и Хамура, и Кахару становились все серьезнее. Кахару мрачно пробормотала: «Отдельно ни одно из этих событий не может вызвать вопросов о Фуджине. Они просто кажутся странными. Однако таких странностей слишком много. Если учесть их все, что-то ужасно не так с Фуджином». Хамура подумал дольше, прежде чем добавить: «На самом деле, даже все это вместе ничего не доказывает. Это всего лишь подозрение. Однако я наконец-то понимаю тебя». Как и Кахару с Данзо, Хамура испытывал недоброе предчувствие. Хотя у них не было никаких доказательств, они инстинктивно чувствовали, что что-то неладно. Будучи ветеранами ниндзя и политиками, они полностью доверяли своим инстинктам. Данзо продолжил: «И это еще не все. Он некоторое время отсутствовал в деревне и вернулся только в тот день, когда впервые встретил Кацухиро. В ту же ночь мои базы корня были атакованы впервые, так что у меня были веские причины подозревать его, хотя я и не понимал, как он мог связать Кацухиро со мной. Несколько дней спустя моя штаб-квартира была атакована мощнейшей техникой стихии молнии. Хотя мы не знали, кто это был, Хирузин теперь считает, что это был Акура, ниндзя, который недавно напал на Кумагакури. Довольно странно, но Акура появился в Кумагакури в то же время, когда Фуджин находился в стране молнии. Я могу считать нападение Акура на меня, когда я строил козни против Фуджина, совпадением. Однако его нападение на Кумагакури в то же время, когда Фуджин уничтожал их ниндзя, слишком удобно, чтобы быть совпадением. Я чувствую, что они как-то связаны и, возможно, находятся в сотрудничестве. К сожалению, это тоже всего лишь догадка, и Хирузин никогда меня не слушал. И Хамура, и Кахару были шокированы. Кахару подумала: какими бы шокирующими ни были достижения Фуджина, Акура был гораздо более возмутительным. Если эти двое работают вместе, то... Кахару почувствовала страх. Слова Фуджина, угрожающие убить ее, эхом отдавались в ее ушах. Она верила, что Фуджин никогда не осмелится напасть на нее, несмотря на их разногласия, если только он не собирался стать отступником, как Орочимару. Однако если Акура мог делать за него грязную работу, то это было совсем другое дело. Кахару знала, что у нее нет ни единого шанса. Хуже того, она понимала, что оба ее убийцы выйдут сухими из воды. Без каких-либо доказательств никто не укажет пальцем на Фуджина. А демонстрации Акура до сих пор показывали, что никто не сможет помешать ему сбежать или выследить его позже. Наконец-то, воскликнули Фуджин и Цунади с облегчением. Последний шаг занял гораздо больше времени, чем они ожидали, но им наконец-то удалось нанести душе такие же повреждения, как и Хирузину. Цунади сказала: «Отличная работа, Фуджин. Теперь верни душу в тело. Души нужно исцелять, пока они находятся внутри тела, чтобы избежать осложнений». Фуджин кивнул и последовал ее инструкциям. Он медленно опустил душу и использовал свою чакру инь, чтобы манипулировать ею и протолкнуть обратно в тело заключенного. Однако, как только он собирался это сделать, душа рассыпалась и начала рассеиваться. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Вахит, Гаминг Экспериенце, Куинтин, Сулы, МЦ, Йош, Пиетро, Яцк 07, Пиерри, Апс и Мурс за поддержку на Патреоне. 836. Глава 830. Бесцеремонное наблюдение на протяжении 3 часов. 836. Глава 830. Бесцеремонное наблюдение на протяжении 3 часов. Цунади сохраняла невозмутимое выражение лица, в то время как Фудзин неловко смотрел на рассеивающуюся душу и подумал: «Черт, как неловко. Я не думал, что она будет такой хрупкой». Он вздохнул. Душа была слишком слаба. Я не ожидал, что она рассыплется от такого легкого прикосновения. Не желая смущать Фудзина, Цунади сказала: «Ничего страшного, у нас еще достаточно заключенных». Фудзин кивнул. Еще одного заключенного против воли потащили в врата ада, и его душу извлекли и разрезали двое лучших ниндзя Конохи. На этот раз Фудзин был предельно осторожен. Вместо того, чтобы использовать свою чакру инь напрямую, Фудзин создал нити чакры из чакры инь, чтобы манипулировать поврежденной душой и вернуть ее в тело заключенного. Цунади была удивлена. Она подумала, это не тичакра из техник марионеток песка. Это еще одна техника, требующая много времени и отличного контроля чакры. Насколько же он злоупотреблял техникой множественного теневого клонирования, и почему никто его не остановил? Использовать это дзюцу без ограничений небезопасно. Прежде чем Цунади успела спросить об этом Фудзина, заключенный на мгновение очнулся. В это мгновение он ощутил невыносимую боль, какой не испытывал никогда прежде. Он потерял сознание, еще даже не успев открыть рот, чтобы закричать. Хотя он пришел в себя всего на долю секунды, Фудзин и Цунади заметили это. На их лицах появилось сложное выражение. Фудзин подумал. Он улыбнулся, испытывая такую боль. Эх, хотя на поверхности Фудзин и Хирузин имели очень близкие отношения, Фудзин не доверял ему полностью. Он не одобрял некоторые из его политик и прошлых действий, помимо прочего. Однако, как ниндзя, Фудзин не мог не испытывать к Хирузину величайшего уважения. Цунади сказала, «Ты хорошо поработал, Фудзин, остальное предоставь мне». Она сделала пару шагов и встала рядом с бессознательным заключенным. Протянув к нему ладонь, она подумала, «Я не могу относиться к нему как к подопытному. Я должна представить, что лечу сенсея. Здесь нет места самодовольству». Она немедленно погрузилась в состояние абсолютной сосредоточенности, ее разум отбросил все, кроме текущей задачи. Мгновение спустя она начала его лечить. Глаза Фудзина светились, когда он сосредоточил в них чакру, и он подумал, исцелять души, поврежденные до такой степени. Даже Орочимару не смог бы этого сделать. Я сомневаюсь, что какой-либо другой ниндзя сможет это. Если я хочу улучшить свое понимание душ, мне нужно знать, как их исцелять. Как и Цунади, Фудзин вошел в свое высочайшее состояние концентрации. Хотя у него не было шарингана в глазах, это не имело значения. Техника Цунади была настолько продвинутой, что видеть ее с шаринганом было бессмысленно. Единственный способ освоить ее заключался в обладании невероятными целительскими способностями и глубоком понимании манипуляций инь, манипуляций ян, человеческого тела и души. К счастью, Фудзин был одним из очень немногих, кто едва соответствовал всем этим аспектам. Данзо взглянул на своих бывших товарищей по команде, которые замолчали и ломали голову, пытаясь просчитать последствия сотрудничества Фудзина и Акура, а также решить, что им следует или не следует делать. Это выходило за рамки их личных интересов или безопасности. Если бы Фудзин мог заставить Акура нападать на ниндзя Конохи для решения своих проблем, он стал бы серьезной угрозой для деревни. Конечно, это было большое «если». У них не было доказательств, кроме предчувствия Данзо, а информации об Акура для правильного расчета и анализа было крайне мало, не говоря уже о том, что Хирузин по-прежнему очень доверял Фудзину, что также было фактором, игравшим против предположений Данзо. Данзо сказал, «Если мои предположения верны, то Фудзин – большая угроза для нашей деревни. Мы должны…» Кахару прервала его. «Даже не думай делать с Фудзином то, что ты сделал с Шисуи. Тот факт, что Хирузин не поделился с нами никакими подробностями о Фудзине, должен быть связан с твоими самостоятельными действиями против него. Он не хочет, чтобы Коноха потеряла еще одного многообещающего ниндзя из-за твоих заблуждений». Данзо нахмурился и сказал, «Способность Шисуи была угрозой». Его снова прервали, на этот раз Хамура, которая сказала, «Возможно, это так, но ситуация с Фудзином другая. У него нет способности контролировать нас или Хокаге. И, в отличие от Шисуи, он уже герой деревни. Если ты предпримешь действия против него без доказательств, мы не сможем справиться с ответной реакцией. Главы кланов давно считают нас бельмом на глазу, и они не упустят этой возможности. Кроме того, Хирузин может быть мягким, но он не дурак, и он не совершит той же ошибки, что и Сорочимару. Его доверие к Фудзину надежнее твоих предположений. Мы должны дождаться, пока Хирузин придет в сознание, и обсудить этот вопрос с ним. Он лучший человек для принятия решения». Хмурое выражение лица Данзо углубилось. Он понял, эти двое не собираются меня поддерживать. По крайней мере, пока я не получу какие-то доказательства. Однако, Данзо тоже оказался в затруднительном положении. Его силы были крайне ограничены. Он ничего не мог найти на Фудзина, даже когда корни не были ограничены и имели всех своих членов. Сейчас это было невозможно. Единственный способ – подбросить доказательства, в чем Данзо преуспел. К сожалению, это тоже было непросто. Анбу постоянно следили за штаб-квартирой корней, так же, как они следили за кланом Учиха ранее. Они документировали всех посетителей и то, когда ниндзя Корней покидали штаб-квартиру и возвращались. Хирузин следил за отсутствием слепых зон, а Шикаку поддерживал наблюдение в отсутствие Хирузина. Таким образом, подбрасывать доказательства было очень сложно, так как внимание могло быть переключено на него и Корни. Не говоря уже о том, что у него не было достаточно информации о Фудзине и его действиях по сравнению с Хирузином и Шикаку, что вводило еще один элемент риска. Вот почему Данзо нуждался в помощи своих двух бывших товарищей по команде. К сожалению, несмотря на их разногласия, они не были достаточно убеждены, чтобы действовать против Фудзина. Видя бесполезность дальнейших разговоров, Данзо встал и сказал: «Возможно, у него нет такой способности, как у Шисуи, но его партнерство с Акура представляет не меньшую угрозу. Хотя он не может контролировать руководство Конохи, он может полностью устранить его с помощью Акура. Не теряйте бдительность только потому, что он еще не причинил вам прямого вреда». Слова Данзо повисли в воздухе, когда он вышел из комнаты. Хотя слова Данзо были серьезны, и Хамура с Кахару не отнеслись к ним легкомысленно, они и не восприняли их полностью всерьез. Когда дверь закрылась, Хамура вздохнула. «Данзо, он ничуть не изменился. Напротив, его паранойя еще больше усилилась. Он также стал нетерпеливым». Кахару согласилась. «Его слова имели бы гораздо больший вес, если бы Акура убил кого-либо из наших важных ниндзя. Однако, кроме нападения на Корни, он не вмешивался в дела нашей деревни. Даже в Кумагакуре он никого не убил из числа руководства. Слишком рано говорить о том, какие у него отношения с Фудзином, если они вообще существуют». Хамура кивнула и добавила: «Верно. Однако нам нужно быть осторожными. Учитывая склонность Фудзина скрывать свою силу и его острый ум, может быть слишком поздно, если мы не учтем этого, особенно если планируем сделать его следующим Хокаге. Мы должны обсудить это с Хирузином, как только он проснется. Хотя я не думаю, что он предаст Конаху. Плохое предчувствие, которое у меня было ранее, было слишком сильным. Независимо от того, что это, что-то в Фудзине не так, я просто надеюсь, что это не обернется бедой для деревни». Почти 3 часа Цунаде непрерывно работала, чтобы исцелить душу заключенного. В течение всего этого времени Фудзин полностью сосредоточился на наблюдении за тем, как она исцеляла душу. Наконец, Цунаде прекратила излучать свою чакру в тело заключенного и выдохнула с дрожью. Ее плечи поникли, когда она выпрямилась. Напряжение от длительного усилия было очевидно в легкой дрожи ее рук. Пот прилип к ее лбу, а глаза потускнели от истощения. Она вытерла лоб тыльной стороной ладони и обратила свой взгляд на Фудзина. Прищурившись, она спросила: «Больше ни на что было смотреть?» Само собой разумеется, действия Фудзина были сочтены бесцеремонными. Большинству ниндзя не нравилось, когда кто-то так внимательно наблюдал за их техниками с целью их копирования. Совсем другое дело, если это был старик, тайно подглядывающий через хрустальный шар, но другим обычно не оказывали такой же любезности. Это было еще одной причиной, по которой другим ниндзя не нравились ниндзя из клана Учиха. Глаза Фудзина перестали светиться. Он пожал плечами и ответил: «На что еще я мог смотреть? Единственным другим вариантом было смотреть на тебя». Цунаде подняла бровь и сказала: «Ты говоришь так, будто это что-то неприятное». Не теряя ни секунды, Фудзин поднял бровь и ответил: «Конечно, нет. Однако делать это в течение 3 часов было бы за гранью бесцеремонности. Тебе так не кажется? Пэа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Келевра, Шрейн, Йонас, Юлиан, Диса, Киан и Геистерлас за поддержку на Patreon. 837. Глава 831. 3 качества саннинов. 837. Глава 831. 3 качества саннинов. Веки Цунаде дернулись, когда она подумала: «Это он на меня переводит стрелки?» Эх, учительская бесстыжесть на него перекинулась.